ничего загадывать, прошу, не надо. Все должна судьба за нас решить. Слез обид и слов здесь будет мало. И пускай любовь твоя лишь на минутку, и пускай любовь твоя была лишь шуткой, только на губах остался вкус помады. Ну а больше в жизни ничего не надо. И пускай любовь твоя лишь на минутку, и пускай любовь твоя была лишь шуткой, только на губах остался вкус помады. Знаешь, больше в жизни ничего не надо. Сама себе. Ты любишь. Да, ты любишь. И знаешь, я не обижаюсь на тебя за прошлые обманы и насмешки. Но поверь, так будет лучше.